Канун Дня Солнца новые ученые степени и ученые звания присвоены интеллигентам, которые внесли вклад в экономическое развитие страны и улучшение жизни населения. 11 апреля на церемонии присутствовали и вице-премьер Кабинета министров Чон Гуанхо и интеллигенты. Согласно указу Госаттестационной комиссии, заведующий отделом Госакадемии наук Мун Хо и директор Института сельскохозяйственных наук Ким Чи Ён стали академиками. Заведующий отделом Пхеньянского местинского института университета имени Ким Ир Сена Сим Ён Джур и другие – член-корреспондентами. А другие многие интеллигенты стали профессорами, докторами наук, доцентами и кандидатами наук.